растворяясь в ночи, ты исчезла во мгле, словно пламя свечи. Нету слез, в них я рядом с тобой. Просыпаюсь в бреду, пусты рядом со мной. В моем сердце пустота, а душа моя мертва. Я смотрел в твои глаза, словно звезды в небесах, не сияя они. Дарят свет они не мне, я остался в тишине. Только в доме моем смерть до сих пор твой звенит. В доме моем смерть до сих пор твой звенит. Вроде только вчера был я рядом с тобой, твою руку держал, как в мечте золотой. Ледяная вода заменяет мне кровь, потому что обман уничтожил любовь. В моем сердце пустота, а душа моя мертва. Я молился на тебя, я смотрел в твои глаза, словно звезды в небесах, не сияя они. Дарят свет они не мне, я остался в тишине. Только в доме моем смерть до сих пор звенит.